Вассудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, которая называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 78. Шри Шука Увача, Шри Шука Увача, Эйти Диваршина Практам, Эйти Диваршина Практам, Нишьямья Бхаратаршабха, Нишьямья Бхаратаршабха, Пуджаямаса Суприта, Пуджаямаса Суприта, Кришнам Ча Према Вихвалаха, Кришнам Ча Према Вихвалаха, Шри Шука Увача, Шри Шука Увача, Ити Диваршина Практам, Ити Диваршина Практам, Нишамья Бхаратаршабам, Нишамья Бхаратаршабам, Пуджаямаса Суприта, Пуджаямаса Суприта, Кришнам Ча Према Вихвалаха, Кришнам Ча Према Вихвалаха. Пожалуйста. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами сказал: «Так Махараджа Юдхиштхира, лучший из рода Бхараты, получил от Нарады Муни совершенное знание. Услышав наставление Нарады, Махараджа Юдхиштхира ощутил в сердце глубокое удовлетворение и в приливе любви к Господу Кришне стал поклоняться Ему». Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Когда мы слышим о величии кого-то из своих близких, то в приливе любви думаем: «Надо же, мой родственник такой великий человек». Это вполне естественно. Пандавы уже были близко знакомы со Шри Кришной. Но когда Нарада Муни объяснил, что Кришна – это верховная личность Бога, их это, конечно же, изумило. Верховный Господь живет вместе с нами, как наш двоюродный брат. Их восторг был неописуем. Шри Шукадева Госвами сказал: «Так Махараджа Юдхиштхира, лучший из рода Бхарат, получил от Нарады Муни совершенное знание». Выслушав наставление Нарады, Махараджа Юдхиштхира ощутил в сердце глубокое удовлетворение и в приливе любви к Господу Кришне стал поклоняться Ему. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам паваньебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Энергии Шеша Шунья Вади Пащат Ядеши Тарине. Итак, в Ведах описывается, что человек должен слить воедино три аспекта деятельности. Это тело, речь и ум. Ибо ум является отражением сознания. Именно ум является отражением сознания. Но в материальном мире ум осквернен. И вы знаете, ум осквернен этим желанием, Каким же желанием? Желанием поставить себя в центр всего. И мы с вами говорили об этом, что это называется эгоцентризм. Почему же мы хотим поставить себя в центр чего-то? Только из одного, что мы завидуем тому, кто в центре. Эта зависть жжет наше сердце много миллионы, миллиарды жизней. И эта зависть постоянно является основным стимулом и мотивацией ко всему, что мы здесь делаем. Особенно, естественно, зависть является стимулом исключительно к материальной деятельности. Именно эта зависть является стимулом ко всей деятельности и мотивации. И в Шримад Бхагаватам описывается уход Юдхиштхиры Махараджи в первой песне и во второй, в 1.1 и 1.2. Там есть также описание об уходе, как Юдхиштхира Махарадж оставляет мир и как он достигает сначала отречения, а потом отрешенности. И поскольку люди русский язык не очень хорошо изучают, как всегда, то между этим отречением и отрешенностью они также не видят разницы. Что же это такое? Так же, как между разумом и умом, чувствами, органами чувств, объектами чувств, между интеллектом и ложным эго, и сознанием. То есть люди не очень хорошо понимают, что это такое. И поэтому каждый раз наталкиваются на то, что они не способны прогрессировать в духовной жизни. А что, как они узнают, что они не способны прогрессировать? Время идет, вроде бы что-то делаешь, а внутри ничего не происходит. Внутри ничего не происходит. И каждый раз какой-то человек рядом прогрессирует, и это для всех очевидно. Не только для нас, но и для всех остальных очевидно, что человек прогрессирует. Но вроде бы он хуже нас, вроде бы он как бы меньше что-то делает, и мы не можем понять, в чем суть. Мы очень много делаем телом, речью, но практически почти ничего не делаем чем? Умом. И поэтому наш прогресс, он как бы фиктивный, липовый, телесный прогресс. Речи наши прогрессируют. Мы чьи-то лекции наслушаемся, потом кому-то передаем, умное лицо делаем, там в компьютерах что-то набираем, там все такое. Речь наша меняется, несомненно, это сразу видно. 3 дня культуры, и речь изменилась до конца жизни. 3 дня культуры неподвластной времени, и речь до конца жизни изменилась. Все кого-то поучаешь, все что-то кому-то рассказываешь, да? Только что-то узнал, что там надо вот так руки складывать, вот тилоки ставить, там что-то вот такое лицо делать добродушное и так далее. Все, телом уже все начал показывать, все. Речью и телом, ну, быстро овладели все. Ходят в тхоте уже, ну, все, ну, прямо, ну, тело-то куда уже, ну, прямо куда делать? Оно уже тут спит в храме тела, оно тело уже и встает, и то, и все. Тело очень много что делает. Тело просто постоянно занято какой-то, каким-то видом деятельности. Единственное, что никак не могут люди занять, это свой ум. Почему? Потому что там в уме сильная-пресильная зависть, которая побуждает говорить вот это, болтать, все это, кстати, это брать у кого-то, и все это выбалтывать, и становиться в центре внимания. За счет чего? За счет болтовни, информации. Ой, а я знаю тоже азбуку, а ой, я там читал там какие-то вещи, ой, да я... Но сам человек в этом не разобрался. Он где-то наслушался, где-то нахватался, теперь выдает за свое. Скоро он станет кандидатом наук, скоро станет доктором наук, но сам-то он что-то... Понял, нет? Ничего. Он на основе невежества сделает новый шаг к невежеству, который еще до него почти никто не делал, ему будет казаться. Он защитит какую-то работу, докторскую или кандидатскую, или что-то вот меня спрашивают, в аспирантуру идти, не идти. Вы сделаете новый прогресс. К чему? Это называется регресс к невежеству. То есть ваше «нет» по отношению к истине усилится. И ваше «нет» будет не похоже, может быть, на «нет» других. Но ваше «нет» будет научным. У других просто «нет» и все. А почему? Да не почему, покачину. Не буду и все. Не хочу. А ваше «не хочу» будет схематично разработано. Оно будет очень последовательно выведено, что мое «не хочу» оно научное, поэтому оно будет более серьезное, более опасное, более непримиримое и неизменное. потому что ваше «не хочу» будет построено на разуме. Вот что такое разум. Когда вы схему четкую разрабатываете, почему вы не будете так делать? Ум-то просто, не буду и все. Он простой, ум такой простой. Почему Кришна все время говорит, просто предайся мне, ум-то очень простой. Ему нравится, не нравится, приятно, неприятно, он очень простой. А вот разум. Но ум, поскольку он близок к сознанию, возникает угрызение совести. И поскольку ощущение – это функция ума, то появляется ощущение стыда, ощущение какой-то вот, ну, несправедливости, неправоты. Это ощущение, потому что ум отражает сознание. Но через что? Через зависть и через... Итак, зависть – это ложное эго, а разум – это как эту зависть что? Или вот это чувство совестливости и вот это вот стыда, как логично. Разум заведует логикой. Как это все довести до абсолюта, что я ни в чем не виноват? Это разум. Итак, ложное эго, оно зависть, а разум, он строит логическую концепцию. Как в этой зависти что? Не признаться. Кому? Себе и окружающим. Если я смог убедить себя, поскольку лучше меня, меня никто не знает, и если я там разработал схемы, что я-то на самом деле очень хороший и независтливый, то мне очень легко убедить тех, кто меня внутри что? Не знает. Потому что меня внутри знает только кто? Параматма. И я сам. И живое существо впадает в эту игру. Оно начинает строить логические цепи, что оно на самом деле ордена и не хотело, просто так не получилось. Что на самом деле здесь все хорошие, просто я вот с этими общаться не буду, а вот с этими тоже общаться не буду. И на самом деле я вас очень люблю. Потому что вы в центре внимания, а чем ближе к центру, тем... Вот там в Кремле центр есть, знаете, есть ЦОСКР, центральное общество там. ЦОСКР, знаете, что такое? Центр общества сознания Кришны. И где он, как вы думаете, он в Иркутске? А где он центр? В Москве. И все хотят ближе быть с кем? Там, потому что там печати, там штампы, там приказания, там первое слово, все остальное. И кажется, прямо так хочется служить центру. А? Так хочется служить центру. Центр, центр. Я Юстас там, или кто там? Алекс, Юстасу. Центр, центр. Потому что все здесь в материальном мире хотят быть в центре внимания. Вокруг кого Food for Life? Вокруг центральной фигуры. Вокруг кого проповедь? Вокруг центральной фигуры. Вокруг... И все хотят быть в центре. И люди ради того, чтобы стать центральным, центровым, готовы что угодно делать. Я хочу быть в центре внимания. Я хочу... Если я не умею честным путем быть в центре, тогда буду в центре каким? Нечестным. В чем проблема? Разведем там, он нам даст миллион, мы миллион вложим, пять получим. Но будем опять в центре. Какая разница? Мы будем в центре. И ради того, чтобы его развести, мы-то уж знаем, как разводить народ. Самое главное, ноздри туда засунуть. Спросить благословения, так сказать, у Лакшми Нараяна. И так дальше попрет. Нам так кажется, что мы в центре внимания. И эта зависть, она тут же цепляется, мгновенно. За любую дружбу тут же зацепилась зависть. С кем какие отношения? Что-то увидел, хоп, зацепился. И уже думаешь, что я искренне с ним хочу дружить. На самом деле я просто увидел у него деньги. И позавидовал. И тут же хочу с ним дружить. Я уже знаю возможности этого человека. И уже хочу с ним общаться. И мы даже не замечаем. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, созерцая объекты чувств. Что значит созерцая? Что любой объект, который мы слышим, попадается на глаза или что-то мы видим, мы тут же мгновенно думаем, как его использовать для своих чувственных наслаждений. Мгновенно. Любой объект в нашем диапазоне чувств появляется, мы тут же думаем, какое благо он должен принести мне. Мгновенно. Сразу же. Какое? Грубое и тонкое. А зачем мне грубое-то? Чтобы наслаждать тонкое. Таким образом, мы опять отбрасываем грубую концепцию и в итоге опять сомкнемся на чем? На тонкой. На тонкой концепции люди элементарно могут бросить ребенка, жену, чего? Потому что Бога-то что? Нету. Перед кем стыдиться? Все бросают. Перед кем стыдиться? Что я не содержу, там, что у меня долги, что то, все. Перед кем стыдиться-то? Где он, ваш Бог? Не буду я стыдиться. Я буду наслаждаться. Я наслаждающийся. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Кто так думает? У кого есть сейчас такие мысли, вот день и ночь, что у меня есть столько-то денег, а будет еще больше? У кого есть планы сделать больше денег? Ну, я думаю, у 99% есть план, как сделать больше денег. И у женщин, и у мужчин. А зачем? И вот тут подключается разум. Ну, вы же сами понимаете. Естественно, для чего? Чтобы прогрессировать, что? Чтобы поправить оградку. Так ведь, да? Несомненно, памятник сделать, женщине купить там, ну что там, цветы, трусы, там, противогаз, ну что-то такое, газовый баллон какой-нибудь, ну там, кислород ей дать, ну, ее заморозить по системе Берковича, чтобы когда лекарство придумают, разморозить и вылечить. Конечно, несомненно. Но когда они появляются, как-то на Берковича не хватает, а на пузырь в самый раз. На Берковича не хватает, а вот на однокомнатную квартиру как раз. Вот на храм не хватает, а на СТО новое, ну хватило, хватило. Вот на это не хватает, а вот это. И там кто это все будет оправдывать? Совесть-то мучает любого человека. Совесть мучает или нет? Как вы думаете, мучает совесть? Я же с ними разговариваю, их совесть мучает. Я не знаю ни одного человека. Я на Даршинах просидел 13 с лишним лет и еще целых полгода был... На дарше, то есть на приеме, как этот вот, который все советует, там в буддизме. Я же видел, что всех людей-то совесть мучает, всех до одного. И они из-за этого идут к астрологу. Как, помоги мне эту совесть как-то. Это. Идут люди и просят благословения, чтобы совесть идут. Идут к разным этим, которые семя там хранят 100 лет. Они идут, говорят, вы не могли бы мне сказать, кто я такой? В Индию они едут, и идут не в храм, не к Туласи, ни к чему. Они не будут там ходить, служить, полы мыть. Они придут к старому человеку, который ни разу не сбрасывал семя, и спросят, чего у меня? А он скажет, твои грахи встали, ты хороший человек. И все. И совесть прекращает их что? Мучить. За мелкое подленькое, за их тщеславие, за властолюбие, за их алчность, за их зависть. Их тут же, этот старик, тут же им говорит то, что теперь их теперь больше это, что не мучает. Теперь этих негодяев ничего не мучает, потому что старик какой-то им сказал, что все у тебя хорошо. Вы понимаете, да, что происходит? Их больше совесть не мучает. Не мучает. Потом им аплодируют, что они много книг распространили. И они таким гадким способом действовали, что до этого подведения итогов думали, да меня легче убить, по-моему, за это. Я там обманул столько народу. А потом, когда им хлопают... Совесть мучает что? Прекращает. Все становится правильным. Потому что кто-то помогает нам, чтобы мы не испытывали угрызений что? Совести. Кто-то начинает нам помогать. И кто же он такой, кто нам это помогает? Знаете, вот в концепции христианства есть два живых существа. Как это говорят, под правым плечом кто там? Ангел, да? А под левым кто? Черный ангел, да? Дьявол. И как вы думаете, кто нас разводит, чтобы совесть нас не мучила? И нам прощает все время все эти угрызения совести? Да ну, а я думал, беленький. Беленький говорит, да ладно, что ты, ничего. Молодец. Как вы думаете, какой там нас? Разводит. Да ладно, ничего, что ты, елки, ты нифига столько книг набахал, да и фиг с ним, что ты там завистливый подонок. Он даже так не скажет, он скажет, ты что, ты не завистлив? А они на тебя наговаривают. Они наговаривают. У человека два же полушария. Вы правда понимаете, о чем я говорю? Или я сейчас опять воздух колыхаю просто так? Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит в нас. В нас. Иначе мы никогда не продвинемся. Никогда. Мы будем сидеть и тут лапшу друг другу вешать и бояться, что там нам запретят проповедовать. Мне никто не запретит. Никто и никогда. Даже если меня убьют, я буду в тонком теле приходить и блин, в мозги. Вселяться буду, да, как дух, блин, как пешачий какой-нибудь. И буду там вот давить на жилу эту гнилую, и все. Я там перекрою эту жилу гнилую и буду там ток вырабатывать. Как помните, этот садху сказал, давай сруби мне голову и вместе похохочем. Да? Давай вместе подхохочем над этим безголовым телом. Мы вместе будем ржать, и я тебя все равно достану. Что ты не прав, Коля. И живое существо не может понять, что происходит с его умом, и что же такое интеллект, к чему он нас толкает, интеллект. Ты понимаешь? Ты точно сейчас понимаешь? Я вот так вот целый спектакль вам разыгрываю, чтобы вы увидели, что ваш интеллект вам говорит. Когда вам лень, что говорит вам интеллект. Когда вы завидуете, что говорит вам разум. Сын ошибок трудных. Итак, смотрите. Разум, что нам начинает про разум, когда мы завидуем? Он нашу зависть что? Объясняет, что это на самом деле не зависть. А что это? Это вообще абсолютно не просто нормально, а необходимая деятельность. Просто обстоятельства чрезвычайные. И там такое геройство появляется. Вот только что была зависть, и уже зависть превращается во что? Чуть ли не в любовь. Похоть тут же в любовь превращается. Зависть во что? В простоту, простодушие. Тут же зависть стала простодушием, да? Вот тут же мгновенно нам разум объяснил, да ты никакой не зависит, ты просто простой. А, я простой. Да это я не знал, что так сделал. Ну, если так выглядит, ладно, чего, ругайте. Ругайте, что, чем? По барабану уже все. Потому что разум уже там сделал свою работу. Разум уже сделал свою работу. Свою неприязнь кому-то разум делает во что? Да я добра хочу просто. Дакша выходит и говорит, я хочу добра. Шиве. Сейчас я начну добро это делать. Спокойно. Все знаете, что я делаю добро. И поехал на Шиву. А Шива потом никому ничего не стал говорить. Башку ему отрубили и все этому Дакши. А Шива никому говорит, я сейчас буду делать добро. Он просто взял и сделал. И все. И это срабатывало. Потому что Дакша становился лучше. Он становился лучше. А Шива оставался неизменным. Неизменным. Шива Татва. Он неизменен. Итак, что же делает наш ум? И что же такое ложное эго? И там говорится, созерцая объекты чувств, созерцая. То есть, что значит созерцая? Поиски. Это называется поиск. Наши уши постоянно ищут, наши глаза 24 часа в сутки ищут. Все это ищет. Все ищет. И поэтому в шастрах говорится, кама бхакта, сакама бхакта, нишкама бхакта, акама бхакта, бхакта и према бхакта. Кто же такой кама бхакта? Спонтанно, разум. Ну, ты знаешь даже, как бы, не хочется тебе даже это, ну, как бы, сам-то подумай, на каком ты можешь быть через 7 лет. Ну, 7 лет ты уже 2 месяца джапа повторял, ты уже в храме сколько жил, ты уже 1.5 года жил, в храме жил. Ну, на какое служение ты должен уже претендовать? Ты уже все видел, что без энтузиазма, лажа просто. А представь, когда дома живешь, там, конфет нажрешься, телек насмотришься, все. Смотри, почувствовал, да, как... Энтузиазм, как попёр. Раз приедешь на футфулай, сходишь, все раздашь не свое. А потом раз пойдешь за пожертвами, соберешь тоже не свое. А потом раз раздашь половину. Хорошо, а половину так сказать себе, потому что, ну, как бы надо же, я же сходил, как-то надо амортизационную это принять. А что? И так, ум такой раз сидит и думает, а что, приятно? Приятно слышать. Приятно слышать. А если так, а разум ему сразу, а вот так, вот так. Ум такой, а если так, он, да там, вот такая шлока, такая, так, так, так, и Прабхупада сказал. Ну надо же, так это, а можно я переоденусь в шафран? Базара нет даже. Даже базара нет. Можешь даже беременных перетаскивать сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да, сам делать их и перетаскивать. В чем проблема? Зачем это все искусственно удерживать свои чувства от их объектов? Зачем? Ну, все спонтанно, спонтанно. Если все равно же Бог, если решит, он тебя спасет, а если не решит, не спасет. И думаешь, точно, елки, а как же я раньше-то это вот... А я как-то по-другому это понимал. Ну, у тебя ума-то лопата. Надо-то больше, больше ума надо. Что такое мало ума у тебя? И ум такой раз и думает, о. И под влиянием разума совесть его мучить что? Перестает. Перестает. И все. Так ведь? Потом он говорит, у тебя еще к тому же почка болит, у тебя долги за квартиру, оградка не поправлена, дети не кормлены. И ж ни одна же падла не позвонит, не спросит, как здоровье. Ну как ты с ними можешь общаться? И ум думает, ну точно, как же я сам-то этого не видел, а? Я такой скромный, а разум говорит, ты такой скромный, такой щедрый. Ты на самом деле знаешь, какой хороший? И почему ты так тебя совесть мучает? Потому что ты хороший. И как-то совесть раз меньше стала мучить. И разум говорит, такую совесть имеет только вообще, даже вот я, ну, не хочу, чтобы ты возгордился даже, да? Ну, такую, вот такое угрызение совести только необычные люди испытывают. И вообще перестала тогда мучить уже. И он говорит, да, поэтому не мучайся. Иди и делай, что хочешь. Потому что все, что ты хочешь, это уже от Бога. Да? Да, даже базара нет. Башку побрей просто, и все. И делай, что хочешь. Да, а еще кантимал, если оденешь, то это будешь маха. Маха, что хочешь. И ум разводится всяко разно. Кем? А чем же разум осквернился? Он же сознание имеет. Зависть. Зависть. День и ночь он завидует. И что же такое совершенство? Отречение это? От чего же нужно отречься? А как от нее отречься, от зависти? А как это просто? Вот уже почему просто вот это? Не завидовать и все. И для этого нужно поместить себя в определенную науку. И поэтому в шастре говорится, человек должен знать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как от них что? Избавиться. И мы говорим Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Кто в центре? Бог. Кого я должен наслаждать? Бога. Кому я должен эту жизнь посвятить? Богу. Как узнать, как это сделать? Тадвитхи пани пратина пари прашнене савая упадыкшианти тегенам гянине статва даршинага. Гуру. Все, что гуру скажет, сделай это теперь своей целью. Ибо только эти наставления приведут тебя к бессмертию. Называется шикшамрита. Амрита. Нектар преданности или нектар бессмертия. Мрита означает смерть. Амрита – бессмертие. А что же смертно? Материя. Тело, оно смертно. Так ты что, на смерть работаешь сейчас? Миллионы передвигаешь туда-сюда, заливаешь что-то там. На смерть. Ты очень много работаешь на смерть. Зачем же на смерть работать столько? Ты же ее боишься. Зачем? А вот поэтому я на нее и работаю. Потому что она говорит, смотри, не будешь на меня работать? Удушу. А что, если буду на нее работать, смерть от меня отойдет? А вы знаете, да, чем больше на смерть работаешь, тем она ближе к тебе что? Подходит. Прабхупада говорил, тянуть смерть на себя. Мы ее притягиваем. Она привлекаться начинает теми, кто на нее что? Работает. Она привлекается. И в шастрах описывается, что Дурга, всех, кто ей служит, она именно Дурга им отрезает что? Голову. И делает из нее для себя гирлянду. То есть материальная энергия, то есть смерть, тот, кто служит смерти, из того она и делает что? Гирлянды. из их черепов. Из их тел она делает гирлянды. А Кришна делает гирлянду из кого? Из бхакт. Кришна забирает всех этих бхакт в тот мир, где смерти что? Там говорится, нет ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти. Итак, живое существо, гоняясь за этим умом за своим, не может понять причину своего порабощения. Оно завидует. Вы увидели у кого-то, у друга у своего что-то есть, и вы уже завидуете. И вы уже живете жизнь этой зависти. Вы представляете? Значит, мы жизнь живем. Мы просто хотим долго жить, хотим что-то. Только из-за чего? Из-за зависти. Мы хотим долго жить даже из-за зависти. Мы хотим говорить, ой, нам не надо, не надо. Из-за чего? Потому что мы завидовали тем, кому не надо. Но нам надо. Но мы лучше сами возьмем. Нам не нужны подачки. Мы сами возьмем. Это зависть называется. И вот уход Юдхиштхиры Махараджа описывается в первой песне Шримад Бхагаватам. Там как раз говорится, что Юдхиштхира Махарадж избавился от зависти полностью. И как только он избавился от зависти, он ощутил в своем сердце ахимсу. Он ощутил в своем сердце ахимсу, сострадание, которое выразилось в том, что он ни одно живое существо не стал считать своим врагом. Ни одно живое существо он не считал своим врагом. Таким образом, говорится, что если у нас, если мы кого-то считаем своим врагом, значит, в нашем сердце сохраняется что? Зависть. Удивительно. Удивительно. Нарада Муни там рассказывает. Шукадева Госвами рассказывает. А Нарада ему объяснял. У Махараджа Парикшита исчезло чувство зависти. И поэтому он не считал своим врагом никого. Махарадж Парикшит, он бы мог посчитать своим врагом кого? И еще кого? Такшаку. Он мог бы посчитать Шамики Муни своим врагом. Разным. И он не стал обороняться по одной причине. Что когда исчезла зависть, он перестал себя ощущать кем? Телом. И как только прекратилась зависть, его ум просветленным стал. Возвысился и просветлел. Он сразу избавился от результатов прошлой греховной деятельности, стал мудрым, и религия вошла в его сердце. Он никогда не указывал на кого-то, что он является причиной его страдания. И он умиротворился. Как только он умиротворился, вспыхнул жар любви в сердце. Сильный жар любви в сердце. И слезы покатились из его глаз. Он прекратил говорить о том, что не связано с любовью к Кришне и ко всему живому. Он прекратил стремиться к власти, к славе, к почестям. И он стал испытывать сильную разлуку с верховной личностью Бога, основанной на любви, на влечении к Нему, на любовном влечении к Нему. Из-за чего же мы все это делаем? Из-за зависти. Из-за зависти. Что же такое практичность? Прабхупада говорил, это также принцип, практичность. Это принимать все, что для нас благоприятно в движении. Даже какие-то проблемы, как Кунти молится, дай лучше мне проблем, потому что когда проблемы, я на самом деле предаюсь. А мы хотим проблем? Потому что мы не поднялись еще. А Кунти говорит, мы, женщины, недостаточно разумны. Потрясающая молитва Кунти. А мы очень разумны, поэтому мы не хотим проблем. Мы очень разумны, мы не хотим проблем. А Кунти, который говорит, мы, женщины, недостаточно разумны, хочет проблем, потому что она в сознании Кришны находится. И она видит, как ее разум, когда все нормально, как разум начинает ее что? Разводить, обманывать. Как разум начинает ей врать уму. Как ум начинает требовать от разума логических что? цепей последовательности, что я еду домой, чтобы улучшить отношения с женой, я чувствую, что мне лучше жить дома, я здесь не могу, тут я завидую. И при этом человек говорит, что я люблю. Вы верите, что можно завидовать и любить? А? Ты веришь? Вы вообще можете понять, что где есть зависть, там нет любви? Никому, ни к чему, кроме кого? Себя. И к себя как кого? Нет, как ум. Как эгоистичный, завистливый ум. Потому что зависть – это тоже чувство. И поэтому говорится, что первым проявлением ума или трансформации ложного эго есть материальный ум. Это значит ум, который покрылся чем? Завистью. И мантрая означает освободить ум от чего? От зависти. От этого эгоцентризма. И поэтому люди стремятся к власти, к славе, к богатству, чтобы себя поставить куда? В центр. В центр. Строят разные какие-то планы, дома, что-то делают, чтобы все ими восхищались. Чтобы стать богом даже в собственной семье. Что все зависят от кого? Поднимите руку, кто бог в своей семье. Если с вами что-то случится, ваши дети пропадут. Ты бог в своей семье? Твоя жена пропадет? Ну как же не пропадет? Она, знаешь, как молится на тебя. Вы бог в своей семье. Вы не друг никто, вы бог. И грехастха стремится стать богом. А когда ему не удается это, он ищет там, где он может быть богом. Он всегда ищет, где я смогу стать господином. Почему? Потому что он завидует господину. И из зависти господину мы хотим стать господином тоже. Мы можем хотеть стать духовным учителем, саньяси, из зависти. Потому что, судя по тому, сколько мы козни чиним кому-то, мы не умиротворены, у нас нет ахимсы в сердце. Как же мы можем стремиться из сентиментов и экстаза надуманного к разным вещам? Мы не умиротворились. Говорится, брахмана – это умиротворение. Почему? Потому что брахмана знает, что все неумиротворение проистекает из его зависти. А что же такое вожделение? Это сильное, непреодолимое желание получить любым путем что-то, чему я что? Позавидовал или завидую. Любым путем получить это. И появляется такое понятие, как ложный престиж. Что теперь я на каком-то другом уровне. Теперь обо мне будут думать лучше. Теперь я о себе лучше думаю. Я не стал лучше думать о Кришне. Лучше стал, не стал думать о гуру. Я не стал лучше думать о тех, о ком я думал плохо. Я теперь лучше стал думать о ком? О себе. Еще лучше я стал думать о себе. Что я становлюсь все круче и круче. Вот так действует ум. И ум потом начинает кричать. Кто-то его не удовлетворил, разумом логические цепи. Это из-за него. Это вот из-за того. Это разум подкидывает. Вот это из-за того. Это из-за этого. Это из-за него. Это вот тут из-за чего. Кто тебя развел? Вот тот. А это тебя кто? Вот тот меня развел. И кто же сказал Арджуне, сражайся? Я вот как-то раз спросил у одного махараджа, а почему мне вы поручаете это сделать? Мне сказали, потому что ты к нему хорошо относишься и ему не завидуешь. Сделай это. Убери его. Я говорю, я не могу. Ну ладно. И мне не было ничего объяснимого глубже. И я вдруг тогда, после какого-то времени, понял, что Арджуна также отказался, что делать. Наказывать тех, кому он не завидовал, кого он не считал своим врагом. Он не мог наказывать их. Хотя ему рассказывали, как его критиковали, как они объегорили все. А Арджуна все равно не испытывал чувства враждебности к ним. Только по одной причине, потому что Арджуна никому что не завидовал. И поэтому в его сердце эта ахимса была.

И тогда вам немного надо будет сделать телом, и будет большой эффект. Немного телом и эффект. Немного телом и эффект. Почему? Потому что под влиянием такой энергии сознания, поскольку там зависть убрана, вы не руководствуетесь теперь чем? Ложным эго. И руководствуетесь сознанием Кришны. И оно притягивается к вам, сознание Кришны. Потому что вы хотите им руководствоваться. Оно начинает... А там небольшое движение приносит какой эффект? Колоссальный эффект. Небольшое действие влечет колоссальный эффект. И какой эффект? Не материальный. А какой? Духовный эффект. Колоссальный духовный эффект. Вы читаете семинар, который люди будут слушать 100 лет. Как Прабхупада написал книгу, которую будет 10 тысяч лет обсуждать. Вы даете какую-то лекцию, ее будут обсуждать в веках. Почему? Одна лекция станет эталоном чего-то потом. А не 500 лекций, бесполезных, ненужных никому. Не забудоражили ни одного совесть, ни одного честь не затронули, достоинство. Ничего с человеком не произошло. Пустомеле называется. И все. И тогда при маленьком Мурте будет могущественный что-то, Кирти. И вот Юдхиштхира Махарадж, он стал такой личностью. Что он отказался от этого всего? Отречься, это значит отречься от чего? Отречься. Так вот, отрешенность, это означает что? Ум. А отречение означает что? Материальное положение. Итак, он отрекся от царства, от жены, от детей, от власти, от славы, от почести, от богатства, от всего. То, что он был царем. И достиг отрешенности. То есть полностью погрузился вглубь себя, размышляя о чем? О играх Кришны. Это вот называется отрешенность. А вот то, чтобы погрузиться в отрешенность, нужно было отказаться от чего? Или отречься от желания власти, славы, почести, того всего. Отречься нужно было. Вот ради чего отрекаются от чего-то. Ради того, чтобы погрузиться вглубь себя. Черпать удовлетворение в самом себе. Потому что там вы можете размышлять о лилах Кришны. Манману бхава мад бхакто мад яд джимам намаш куру. И говорится, Амбариша Махарадж отказался от процветающего государства, чтобы преподать к стопам своего сладкого Господа. Помните, да, Харрисон поет? Sweet Lord, сладкий Господь. Чтобы преподать к этой сладости. А чтобы понять эти сладости, нужно слушать. Нужно слушать. И мы восхищаемся этими. Вот они разумнее нас, они глубже понимают, глубже проникают. Только по одной причине они углубляются. Они сбрасывают груз этих желаний. Власти, почести, славы. Сбрасывают. И Кришна их туда пускает. Кришна их туда пускает. Он говорит, это надо отставить. Если хочешь туда пройти, брось это. Я не могу. Ну тогда здесь. Я-то что? Не можешь? Конечно, не можешь. В чем проблема-то? Я никогда не смогу. Да ради Бога. Ты на меня не обижаешься? Да нет. Потому что я ничего не теряю. Ты не пройдешь. Потому что враг не пройдет. Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами сказал, так Махараджа Юдхиштхира, лучший из рода Бхарат, получил от Нарады Муни совершенное знание. Выслушав наставление Нарады, Махараджа Юдхиштхира ощутил в сердце глубокое удовлетворение и в приливе любви к Господу стал поклоняться Ему. А не лапшу себе вешать. Так вот, будхи-йога – это когда, по крайней мере, в приливе разума. который перестал что? Подчиняться завистливому уму. И все. И у всех у нас еще есть время. У кого 5, у кого 10. Но посмотрите, вот Прабхупада всегда говорил, на самом деле можно очень быстро продвинуться, но мы быстро продвигаемся только тогда, когда мы не стремимся к этим гадостям. Потому что внутри нас желание власти, славы, почести, обиды, вот эти все, зависть. И это нам и не дает продвигаться. А представляете, взять от этого, отказаться, да? И знаете, как попрет? Мурашки прям по коже будут бегать. Туды-сюды, туды-сюды. От Наташки. Мурашки от Наташки. Наташка есть? У тебя мурашки есть? Кому-нибудь подари. А так будете лезть ко всем? Якобы с дружбой. Это не дружба. Другу все можно отдать, а не другу. Зачем? Посягающий на вашу жену, на ваше имущество, на то, на все, просто хитрым образом, его можно убить даже, не навлекая на себя греха. Даже убить можно его, не навлекая греха. Бойтесь данайцев, даров приносящих. Дана, знаете, данавы кто такие? Даже в Библии о них говорится. Потому что все приспешники Дурьятханы, вот все, кого родили в царских, они были кем? Дановыми. Они были донайцами. И поэтому Шешанаг говорит, единственное, что я вижу, я не могу даже с ними общаться. И он единственный, кто терпеть не мог, видя, что они все, что у них происходит, это все из зависти. И в Махабхарате я вам читал совсем недавно. Они, говорят, только завидуют друг другу день и ночь. Только, блин, купил там кто-то шапку какую-то. И этим уже шапка нужна. Вот вчера были довольны без шапки. Нет, сегодня увидели у кого-то. И все, теперь шапку подавай. Вот что-то увидели. Вот из зависти то, и все. И столько чука-то, что только не наделали. А из зависти что люди-то делают? Чинят козни и подражают друг другу. И что? Радуются, что тот, кому они завидуют, что у него какие-то проблемы. И они еще больше по тихой грусти уплывают, когда у тому, кому они завидуют, у него еще лучше. А? Замечали это? Так-то, честно. Без дурачков-то. Вот так вот. Как при мамке и при папке. Хотя бы внутри. Как перед собой хотя бы. Ладно, там, при папке, при мамке. Перед собой. Вот почему люди покупают дешевые ботинки, потому что они могут купить какие. А вот у кого, как правило, последние, они покупают на последние самые крутые. Потому что больше возможностей в крутых ходить, может быть, никогда не будет. Все так просто, дети мои. Я большой знаток ума. Потому что я очень долгие годы изучал ум. И поэтому астрология – это то, что изучает природу. По состоянию ума человека можно понять, кем он был в прошлой жизни, в каком теле и чем занимался. И по состоянию ума можно точно определить, кем он станет в будущем, получит какое тело и чем будет заниматься. Для этого нужно изучить ум. А есть еще тонкие проявления ума. Разум называется. Разум. Вот здесь ум, а есть разум. Прикинь, да? А потом там ложняк. А что ложняк? Я такой же, как кто. Вот зачем? Вот есть у кого-то что-то, и вы думаете, а что, я такой же, значит мне теперь что? Вот то, что у него есть, теперь нужно кому? Мне. Потому что я какой? Такой же. Я такой же. А? Такой или нет? Смотрите, ведь и все фильмы, они разжигают это желание. Зависть. И люди смотрят эти телевизоры, кино, все это. И зависть в их сердце только усиливается, усиливается, усиливается. Потому что самым массовым из всех искусств является какое? Поэтому говорят, глаза заведучие, а руки загребучие. Вот почему Прабхупада говорил, не смотрите вы, когда у вас нету еще сознания Кришны, вы ничего не можете отделять, так сказать, молоко от воды. В вас будет разжигаться только что зависть. Зависть и зависть. И тогда руки будут загребучие. Глаза будут заведучие, а руки загребучие. И больше ничего не будет. Вот почему Билла Мангала Тхакур выколол себе что? Почему? Конечно. Поэтому в народе говорят, созерцать-то чем можно только? Созерцая объекты чувств. Для чего мы их созерцаем-то? И потом возникает вожделение. То есть сильная зависть, это и есть вожделение. Сильная зависть и сильное желание. И когда зависть не удовлетворена, возникает что? Гнев. А когда удовлетворяется? Жадность. Вот почему жалко-то все. И в том случае, и в том. Но всегда не жалко для кого? Для себя. Всегда не жалко для себя. Всегда не жалко для себя. И человек себя обманывает. Ой, да я просто детей не хочу там. Но вы не знаете, как их воспитывать. Вы должны в них развивать это же понимание, что все проистекает из-за чего? Из зависти. А из зависти никакой ахимсы не восстанавливается в сердце. Только когда человек лишается зависти, он становится сострадательным. Только тогда он может прощать все. Имперсоналисты могут также прощать все такое, сострадать. Потому что это частичное проявление любви проявляется. Брахман – это тоже любовь. Понимаете, да? Брахман – это тоже любовь, но она какая? Несовершенная еще. Параматма – это тоже любовь. Чуть побольше. А потом Бхагаван. Это какая любовь? Как Прабхупада приводит пример. Свет солнца, само солнце и то, что внутри солнца. Но свет солнца и солнце – это одинаково? Мы же можем купаться в лучах любви? Раствориться в лучах? Можем жить прямо на планете любви, да? А можем даже что? Проникнуть в сердце этой любви. Это тоже. И кто там источник любви-то? Солнце. Солнце. Прабхупада приводит это в Бхагавату. И поэтому я рассказывал, как читание принял дедушка. Он мне это рассказывал. Он мне практически просто по-простецки, по-деревенски рассказывал про солнце. Он говорит, а мой Бог солнце, я люблю солнце. И он начал рассказывать о любви солнца. Вот оно светит. Он рассказал, как оно светит. Как вот этот диск его радует. И там что-то такое должно быть очень хорошее, что там Бог. А он, как мы, не имел столько образования, он не был кандидатом наук, у него не было джипа, у него не было любовницы, у него не было ничего. Как он это узнал? А? А ты солнце любишь? Ты никогда. Ну как мы солнце любим? Кого ты? Как мы можем любить солнце? Ты когда-нибудь думал, что солнце это Бог? Да нет, где-то он там, за солнцем, где-то он далеко, далеко на Голоке Вриндауна. А Голока Вриндауна, поскольку у нас мозги-то, они же в трех измерениях только работают. Ширина, высота и длина. Еще мы глубину знаем. Объекта. Да. И то мы глубину измеряем как? Ну, тем же образом, как ширина, длина и все. Потому что мы глубиной-то называем не глубину, а что? А? Ну, вот представьте, вот корыто, вы туда опускаете линейку, и той же самой линейкой глубину мерите. Поэтому мы глубину-то не знаем, потому что мы мерим-то ее опять же чем? Линейкой? Или сигнал посылаем? Бум! Бум! Ага. Посчитали там сколько? Это все равно линейка. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что мы-то глубины не знаем. Не знаем толстины, потому что мы также будем толстину за ширину принимать. А глубину за длину. Только длина теперь не туда, а куда? Туда. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что мы все равно в трех измерениях все меряем и говорим, что мы знаем глубину, ширину, там что-то угодно. Ни черта не знаем. Ни черта. Потому что для завистливых все ограничивается. Потому что не пусти, попробуй козла в огород. Вы представляете, что начнется? Ужас. И Кришна поэтому чакры потом. И подстриг всех. Ну, прическа. И не надо уже больше ничего стричь. Никогда. Только если на груди. Вопрос. А разуму какая выгода это вот так вот высвечивается? Что такое? Что ума заставляет это делать? А кто ж еще? Ну как оно? Как заставляет-то кто? Вот само живое существо, говорится, позавидовало Господу и решило поместить себя теперь в центр внимания. И Кришна для этого создал для него материальный мир. Но в материальном мире опять же все вокруг кого крутится? Значит, нужно было живому существу дать что? Забвение. О чем? Да. Первое. Забвение о духовном блаженстве. Второе. Забвение о том, что ты. А третье, что ты не вечен. И когда ты забыл это все, сат-чит ананда, тогда нужно было что сделать? Тогда только можно куда ломануться? К центру земли, конечно. Центр. Ты становишься центром. Убил мамонта больше, и тебя уже все уважают. Представь. Дал больше, и тебя уже все. Мало того, что сам ты уважаешь себя, естественно, больше, чем тебя уважают снаружи. Ну, так это все, это же, ну это просто закономерно. Каждый это понимает, о чем я говорю. Так ведь, да? Мы-то всегда знаем, насколько мы хороши. И сколько бы народу не орало, так сказать, об этом, что мы хороши. Пару человек вот не понимают. Пару человек не понимают, как мы хороши. Потому что мы-то внутри, конечно, и даже если один кто-то не будет уважать, он будет раздражителем. Мы никогда не скажем, ну и ладно, пусть он нас не уважает. Мы уже автоматически будем. И когда нам про него будут говорить, у нас так неприятное ощущение будет. Такое неприятное. И потом кто-то его захочет убить, а мы скажем, ну и ладно, смотри сам. А вы-то кто? А вы-то, оказывается, прокурор. И вы сказали, ну смотри сам. А вы, оказывается, прокуратор. И вы говорите, ну смотрите сами. Мне-то, в общем-то, он ничего плохого не сделал. Просто почему-то он лучше меня и все, падла. И не принимает меня. А? И вы говорите, ну смотрите сами. И его просто приколотили. Потому что вы точно знали, что если вы дадите им на их усмотрение, ну вы этого не говорили, вы так о нем не думаете. Просто разум вам сказал, тогда ты не виноват. А ум так все, ну-ка разум, давай мне. Давай немедленно, скорей, скорей. Душа-то хочет быть в центре. А почему тут этот в центре? Представляешь, там был в центре Понтий Пилат, в центре был Ирод, в центре был первосвященник. А тут раз и центром стал Иисус из Назарета. И центральные фигуры забеспокоили. Те-то никогда, кто в центре не был, они как-то особо и не забеспокоились. Они просто подумали, раз к центру прибегают, говорят, что-то там, по-моему, кто-то не против центра. Там один мужик против центра. Они сказали, почему ты думаешь, что он против центра? А может, он против тебя? Да нет, что-то вот все, кто вот за вас были, что-то как-то вокруг него. И вот тут-то они начинают понимать. Он, блин, как это возле него? Да. Он теперь там что-то говорит им, и они кивают башкой и говорят, точно, о-о-о. И теперь он про кого? Про нас говорит? Да нет, про кого-то. Бога так рассказывает, про то, про все. Он теперь в центре. А что он, может он здоровый? Да нет, вроде как бы, соплей перешибить можно. А может там то? Да нет. А что это он в центре? Мама, знаете, как дочке говорит? Чего ты его слушаешь? Чего ты его слушаешь, а? Иди к своему Лакшмику, и пусть он тебя теперь... лечит к нам, во. Потому что они теперь потеряли что? Центр. Центр. И поэтому вы отпускаете кого-то и говорите, давай, иди в центр. Потому что люди беспокоятся о центре. Ну-ка, когда будешь на даче мне поспахивать их огород? Почему, говорят? Потому что раньше был центром папа, центром мама. И постепенно стали терять власть над вами. И какой-то мужик там появился, который, да, все, что не скажет, сволочь, разрушитель семейный. Да. Я понимаю, о чем. Я-то не обижаюсь на вас. Я просто вижу, что вы раз не понимаете, не надо так делать. Потому что у вас же проблемы, вы же потом тоже скажете. Ну, делайте с ним, что хотите. К вам придет какой-нибудь товарищ, скажет, я вот тут из АБВГД, я это из ББТ или там, или из это, азбуки веди. Ну, сами знаете, да, обычно три буквы всегда. Они скажут, что как бы, а вы скажете, ну так-то вообще-то ничего, конечно, ну так, нам-то он ничего плохого не сделал. Ну, так вот он делал что-то такое, так вот, как-то нам стало как-то хуже. Не, мы-то ничего, он такой нормальный. Да? Ну, вот то, вот так, вот так, вот как-то у него странно, вот все, как-то вот то, то. Не, мы-то ничего против не имеем, ну вот еще вот, что там, допишите еще. Вот. Не, мы-то сами, не, ну, допишите там, вот так, так. Ну, это ничего. А может, вы подпишете? Не, мы не подпишем, нет. Делайте теперь, что хотите. Все. Я понимаю, что будет проблема. Или дочку свою сгнобите, или сына сгнобите. Зачем? Я вам скажу, делайте с ними, что хотите сами. Они же, их тела же принадлежат вам, вам, кесарю кесареву, а Богу Божьему. Мы лечим душу. Высшее врачебное. Прабхупада говорил, я придумал такое лекарство, которое вообще будет лечить. Оно офигенно. Ну что будет лечить? Я же вам говорил, всегда два типа врачей есть. Одни лечат тело, а другие душу. Одних называют доктор, а второго священник. А вы кто? Ну, это еще вопрос. Кто вы? Потому что если бы вы были душой, вы бы служили кому? Душе. А поскольку мы тело, мы служим кому? Телу. И какое тело-то? Ладно, грубое-то. Тонкое. Тонкое. В соответствии с тонким телом нам подбирают определенный размер тела. А в теле там чувства, желания, то все. Поэтому не надо себя разводить. Это называется самоиллюзия. Один из вид анартхи, который продиктован обычной дешевой завистью. И не больше ничем. Все необходимо. Но все, вот мы вчера тут с одним разговаривали, друганом со своим. И мы говорили, он мне говорит, ну вот чувствуется, вот что хватит. Нет, вот что-то еще надо. А где ваше хватит наступит? Когда вы точно поймете, что это уже из зависти делаете. И тогда вы будете, вам будет хватит. Потому что вот он мне тоже говорит, ну есть же что поесть. Есть уже на чем ездить. Есть, ну вот все есть. А вот чего-то не хватает. Почему? Потому что вижу. Созерцаю. Созерцаю. Ну можно же, представляете, да? Зависть убрать, и тогда можно что? Смотреть все по-другому. Глаза не будут какими? Заведучими. Глаза не будут заведучими. А уши какие? Уши-то к чему прикреплены? Слух к чему прикреплен? К разуму. К разуму. А глаза? К уму. О! Глаза-то к уму, а уши-то к разуму. Видите-ка? Чтоб ум очистить, нужно смотреть на что-то чистое. А вот чтобы разум очистить, нужно слушать. Разума, исполненного знания. Они с решимостью отдают себя преданному служению мне. Слушать надо. А ум-то, он говорит, ой, терпеть не могу киртан. Разум говорит, ну в чем проблема? Давай не будем ходить, да и все. Ну ты так считаешь? Ну а как мне еще считать? Попробую с тобой поспорить. Ну да ладно, ты можешь меня добровольно слушать, я уже слышал это. Я уже это слышал. Разум говорит, и мы уже эту хохмочку знаем. Что за парочка? Да, конечно. Только парочка вообще, сладкая парочка. Это не парочка, это все один. Это все один, который маски всякие. А что я, это разум. Ум же всегда такой, а что я, это чувство. А что я, это разум. А чувство, а что это мы, это уши. А уши, а что мы, это вон то, магнитофон. А магнитофон, а что я, это мои конструктора. А, вон кто виноват, бей их, спасай Россию. Так хитро все устроено, что человек не может понять, из-за кого. Нет, вы все время из-за себя только это. Все из-за себя. Не надо лапшу вешать. Просто вы завидуете. Никакой любви там не может быть, даже речи об этой любви. Любовь в гуне страсти называется вожделение. Это в Бхагавад-гите говорится. Когда возникает гуна страсти, из гуны страсти возникает что? Вожделение. Потому что в гуне благости вы служите таким людям. Если вы кого-то любите, вот любовь в гуне благости здесь, в материальном мире, называют ее саттва-кама. То есть вожделение в гуне благости проявляется в служении. А знаете, родине служит, даже когда она оплевана. Особенно нужны родине служить, когда интервенция какая-то. Вы заметили, да? Когда совсем плохо, там партизаны уходят, под откос поезда пускают. Носят. Вот так же и служит человеку. Когда он нуждается, наоборот, помочь ему нужно. Родина в опасности. А не когда все здорово. Когда вы служите. Вы не думаете, что для вас сделал. Вы думаете, что я-то сделал. Что я-то сделал. И этому учиться приходится. Это же не так просто. Раз сел, встал, сейчас вот я встал и пошел делать для них все. Сейчас все брошу. И начну для вас что-нибудь делать. Вот почему надо понять, ум как разводит нас. И поэтому я каждое утро хочу, чтобы мне сюда покапали. Каждое утро касаюсь этого огня. Каждое утро хочу смотреть на божество, на Шрилу Прабхупаду. Читать или слушать Бхагаватам, что-то узнавать. Потому что если я не занимаю это все, оно займется совсем другим. Его займет зависть. Зависть к подружкам, которые вы выучили английский язык. Зависть к тем, что у кого-то титьки больше. Зависть к тем, у кого мускулы больше, у кого машина красивее. Я найду. Мои заведучие глаза и руки загребучие, и уши мои слащавые, они найдут, где что делать. Да? Они устроятся на работу. Знаете, этот корпус так устроится на работу здорово. Потому что сама зависть становится нектаром как будто бы для человека. А это что? Смерть. Есть мритью и есть амрита. Амрита. Есть мритья, а есть амрита. Есть смерть и есть бессмертие. Поэтому и говорится, все к чему ведет такая жизнь, лишь смерть. Смерть. Все, что говорит такой человек, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? То есть иметь какие-то общие дела. Если хотите, пожалуйста. И если не хотите, имейте дело с теми, кто служит жизни. Потому что жизнь происходит из жизни, а не из смерти. За смертью новая смерть. За смертью новая смерть. За той смертью опять какая смерть? Новая. И поэтому называется рождение. Это новый процесс умирания. Так зачем? А? Лучше уж служить жизни. Да? Потому что из жизни происходит жизнь. А то, что мы делаем, несомненно, нас приведет к чему? К новому рождению. Чтобы что делать? Рождаться для чего? Чтобы чему служить? Итак, смерть хочет, чтобы мы ей служили. Вот что такое рабство. Вот почему какие-то личности создали систему, чтобы вы никуда не отправлялись, чтобы вы рождались, чтобы потом им что делать? Служить, потому что они представители кого? Смерти. Есть представители жизни, а есть представители? А? Не может быть. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Праминанда Харибол. Большое спасибо.